Папа живет по правилам, он их обожает. Не трогай чужие вещи, не лезь в чужие дела. Да не собираюсь я трогать твои вещи, без обид, но мне на них плевать. Однажды мама сказала, что у него это со времен службы в морской пехоте, потому что там никто не уважал личное пространство, и его вещи все время воровали, поэтому теперь он защищает свою территорию. Согласна, если ты служишь в морской пехоте, у тебя есть право на некоторые бзики. Но я все равно злилась насчет забега. И из-за Рэйчел. Немного глупо, знаю, но все же, если отец собрался завести еще одну чокнутую подружку, это место уже занято, Рэйчел. Наверное, поэтому я дала ей прокладки. Отец был непреклонен. Я ни при каких обстоятельствах не должна приближаться к спальне Рэйчел. Но после забега я наплевала на его правила, просто сделала по-своему. Хотя она меня даже не поблагодарила, заметьте. Сгодилось бы и спасибо. Итак, есть Рэйчел, есть ресторанная женщина и есть переписка. Люди считают, что девочки-подростки без конца переписываются. Посмотрели бы на моего отца в последние несколько дней, постоянно в телефоне, особенно когда думает, что я не вижу. Возможно, это женщина из ресторана, возможно, кто-то еще. Трудно судить. 15 лет отец никого, кроме мамы, не замечал. Будь я злюкой, сказала бы, что он наверстывает упущенное. Но я не злюка. Просто мы так не договаривались. Вряд ли мама пришла бы в восторг от его поведения. Мне очень грустно так думать, однако это правда. Незадолго до смерти мама прочла мне небольшую лекцию. Она подождала, пока отец уйдет поговорить с каким-то врачом. В то время он разговаривал с кучей врачей, хотя без толку, у них закончились идеи, как ее вылечить. Когда мы остались вдвоем, мама похлопала по кровати рядом с собой. «Иди сюда». Было странно видеть ее так близко, в самом конце. Она больше не походила на себя, похудела на целую тонну. Волосы снова отросли после прекращения химиотерапии, но истончились, и теперь в них проглядывала седина. Всякий раз, обнимая ее, я чувствовала только кожу до кости. Мама обвела меня рукой за плечи и притянула ближе. «Я не боюсь», — сказала она, уставившись в потолок, словно избегая встречаться со мной взглядом. «Ну, иногда боюсь, но не за тебя. Я знаю, ты остаешься с прекрасным человеком». Она тяжело сглотнула. «Я так благодарна за то время, которое мы провели вместе. Мы трое». Это было прощание, а я не хотела прощаться. Я хотела, чтобы мама вернулась домой, даже зная, что это невозможно. Правда в том, что я не хотела стать той, чья мама умерла от рака. Просыпаться каждый день и вспоминать, что ее нет. У одной девочки из школы, Кэти, год назад брат умер от лейкемии. Она пропустила несколько недель занятий, а когда вернулась, все обращались с ней как с хрупкой вещицей. Я не хочу быть хрупкой вещицей, но так или иначе мама прощалась со мной. Она обняла меня крепче и продолжила. В какой-то момент вы останетесь только вдвоем. Это нормально, понимаешь? Я хочу, чтобы ты знала, я спокойна. Он будет заботиться о тебе, а ты о нем. Нам так повезло, что он у нас есть. Мама вытерла глаза свободной рукой. Я чувствовала, что тоже должна плакать, но когда за короткое время происходит столько всего грустного, ты доходишь до точки, после которой не остается слез. Мама по-прежнему смотрела в потолок. «Вам двоим нужно держаться друг за друга». Я сказала ему об этом, понимаешь? Я кивнула. «Бабушка с дедушкой тоже будут рядом. Знаю, твой папа не всегда с ними ладит, но помни, на них можно положиться». Она перевела взгляд на меня, и я снова кивнула. «Вы с папой — одна команда, и всегда будете друг у друга». Не знаю насчет «всегда», однако мама оказалась права в другом. Через 3 недели она умерла, и остались только мы двое. В доме ничего особенного не изменилось. Надеюсь, это не прозвучит бесчувственно. Просто даже когда мама была здорова, отец делал большую часть работы по хозяйству — готовка, уборка. Всегда нам готовил, всюду нас возил. поэтому он продолжил готовить. Я помогала с уборкой. Отец вернулся к работе, а я к учебе. «Год только начался», — сказал он. «Привычный распорядок поможет войти в колею». Отец хотел облегчить мне жизнь, знаю, просто он чересчур хорошо держался. В доме царил порядок, папа всячески оберегал меня. Словно прочитал книгу по самопомощи, что-то вроде «Как справиться с пережившим утрату подростком», и выучил наизусть каждую главу. Я хотела, чтобы он перестал, чтобы все пошло наперекосяк. Казалось неуважительным просто жить как раньше, словно мы прекрасно справлялись без мамы. Я хотела, чтобы дом отражал мое внутреннее состояние, полный хаос. А потом, примерно через месяц после маминой смерти, отец забрал меня из школы. Я могла бы ездить на автобусе или найти попутчиков, но он и слышать об этом не желает, и объявил, что нам нужно переезжать. Мамины родители нас выгнали. Он этого прямо не сказал, однако смысл приблизительно такой. Не понимаю всей этой шумихи вокруг бабушек и дедушек. Родители отца умерли до моего рождения, и он никогда не вдавался в подробности. С мамиными родителями я в хороших отношениях, но они не в восторге от папы, не знаю почему. Мама шутила, мол, они просто злятся, ведь он забрал у них драгоценную дочурку. Иногда отец заявлял, что это из-за денег. У мамы были деньги, а у него нет. Мама всегда просила его не начинать, похлопывала по руке и говорила что-нибудь вроде «перестань, ты им очень нравишься, просто они не знают, как это показать». Вот и все. Перед маминой смертью, после того, как ей стало хуже, я подслушала их с отцом разговор. Они думали, я сплю, но я спустилась за стаканом воды. Из кухни долетали голоса. «Я не говорю, что мы должны согласиться. Просто хочу, чтобы ты знал об их предложении. Если ты когда-нибудь почувствуешь, что не справляешься один, они могут ее забрать». Папа взбесился. «Ушам своим не верю». Я слышала, как он ударил по обеденному столу. На следующий день я обнаружила на дереве большую отметину. «Она моя дочь. Они видятся с ней сколько? Раз, два в год. И думают, что могут влезть и забрать ее у нас, у меня?» Отец не мог стоять на месте. Я сделала пару шагов назад, чтобы он меня не заметил. «Знаю, для них я никчемный болван, но она моя дочь, я ее вырастил». Скрежет стула по кухонному полу. Я представила, как мама встает, кладет руку ему на плечо, пытаясь успокоить. «Я не собиралась тебя расстраивать. Прости. Всего лишь хотела, чтобы ты знал. Все нормально, давай больше не будем об этом».